Ну, во-первых, у меня инициативная группа очень большая. 843. 8400 что-то там 3. 8000. Самая большая у нас у либерал-демократа. Ну, это как у вас Жириновский. 10,5 где-то тысяч. У меня второе место. Ну, у некоторых поменьше там. Но надо не меньше 100, по-моему, инициативная группа, чтобы зарегистрироваться. Их сколько? 17 осталось кандидатов? 17? 17. Было 19, 17 осталось. Наверное, не зарегистрировали, потому что не было инициативных групп. У кого там 10 человек, я смотрел это. Но я не анализировал. Ну, во-первых, свои списки я подписывал, ну, если их 8 тысяч, я попросил, чтобы они с места, ну, сами заявили желание, написали 8 тысяч. Ну, я же не буду говорить, вы мне не надо. Ну, 8 тысяч, так 8 тысяч. Ну, если бы еще и попросил 20, так и 20 бы там начальники помогли собрать, а он мне не хватит. 8 тысяч. Поэтому я свои списки видел, я их подписывал. Но, конечно же, я не помню, и многих людей не знаю из этих 8 тысяч. Что касается списков инициативных групп других, если я правильно вас понял, абсолютно не знаю даже. Абсолютно не знаю ни людей, и мне сейчас не до этого, не до анализа этого. И чтобы вы абсолютно поверили в то, что я говорю в плане вот этих выборов, вы поймите одну простую вещь, что если я буду очень интересоваться всеми этими процессами и в них влазить, я буду только раскручивать своих оппонентов. Поэтому не надо меня упрекать, я работаю спокойно, я никогда не покупал избирателей, мне это не надо. На сегодняшний день мне это не надо, думаю, что и до выборов. Мы так дойдем спокойно. Я не стараюсь делать что-то, что выходит за рамки моей обычной работы вот это, в эти 5 лет. Потому что мне это не надо. Это будет раскрутка моих оппонентов, не больше. Ну, а им мы ничего не запрещаем. Идите. Идите, собирайте, где хотите, подписи. Я боюсь, что придется кому-то помогать.